Глава 24. Рано утром, в первый день недели, женщины, взяв приготовленные душистые мази, пришли к могильной пещере. Здесь они обнаружили, что камень, закрывавший вход в пещеру, отвален. Войдя внутрь, они не нашли тело повелителя Иссы. Стоя в недоумении, они увидели, что рядом с ними вдруг появились два человека в сияющих одеждах. В испуге женщины опустили свои лица к земле, но те сказали им: «Что вы ищете живого среди мертвых? Его здесь нет, он воскрес. Вспомните, что он говорил вам еще в Галилее. Тот, кто был ниспослан как человек, должен быть предан в руки грешников, распят, и на третий день он воскреснет». Тогда они вспомнили слова Иссы и, вернувшись от могильной пещеры, рассказали обо всем 11 посланникам Масиха и всем остальным. Среди тех, кто рассказал это посланникам Масиха, были Марьям из Магдалы, Иоханна, Марьям, мать Якуба, и другие женщины. Но они не поверили рассказу женщин. Им казалось, что это лишь пустые слова. Петир, однако же, побежал к могильной пещере. Он наклонился, заглянул внутрь и увидел только льняные полотна. Он вернулся к себе, удивляясь всему случившемуся. В тот же день двое из учеников шли в селение Эммаус, что расположено в 11 километрах от Иерусалима, и говорили обо всем, что произошло. И когда они разговаривали и спорили, вдруг сам Иса подошел и присоединился к ним. Но они были словно в ослеплении и не узнали его. Иса спросил их: «О чем это вы говорите между собой по дороге?» Они остановились с печальными лицами. Один из них, которого звали Клеопа, ответил: «Ты, видно, единственный из пришедших в Иерусалим, кто не знает о том, что произошло в эти дни». «О чем?» — спросил он. «О том, что произошло с Исой из Назарета», — ответили они. «Он был пророком, сильным перед Всевышним и перед людьми в словах и делах. Главные священнослужители и наши вожди осудили его на смерть и распяли. А мы надеялись, что он тот, кто должен освободить израильский народ. Но вот уже третий день, как все это произошло». «Однако некоторые из наших женщин удивили нас. Они пошли сегодня рано утром к могильной пещере и, не найдя там его тело, вернулись и рассказали нам, что им явились ангелы и сказали, что он жив. Потом некоторые из наших друзей пошли к могильной пещере и нашли там все, как рассказали женщины, но его они не видели». Иса сказал им: «Как же вы глупы! Как медленно вы соображаете, чтобы верить всему, что предсказали пророки! Разве не должен был Масих пройти через все эти страдания и затем принять свою славу?» И, начав от книги Мусы и книги пророков, он объяснил им, что было сказано о нем во всем Писании. Когда они подходили к селению, Иса сделал вид, что хочет идти дальше, но они стали уговаривать его: «Останься с нами, ведь уже вечер, день почти окончился». И он вошел в дом и остался с ними. За столом Иса взял хлеб, благословил его, разломил и дал им. Тогда их глаза открылись, и они узнали Ису. Но он стал невидим для них. Они стали говорить друг другу: «Разве не горело в нас сердце, когда он говорил с нами по дороге и объяснял нам значение священного писания?» Они встали и сразу же пошли обратно в Иерусалим. Там они нашли 11 посланников Масиха и тех, кто был вместе с ними. Те сказали им, что повелитель действительно воскрес и явился Шимону. Затем эти двое рассказали все, что произошло с ними по дороге, и как они узнали Ису, когда он разламывал хлеб. Они еще говорили, когда Иса сам появился среди них и сказал: «Мир вам!» Они замерли в испуге, думая, что видят призрак. Он же сказал им: «Что вы так испуганы? Почему вы сомневаетесь? Посмотрите на мои руки и на мои ноги. Это же я. Потрогайте меня и посмотрите. У духов ведь не бывает ни тела, ни костей, а у меня, как видите, есть». Сказав это, Он показал им Свои руки и ноги. Но они, радуясь и изумляясь, еще не могли поверить. Тогда Иса спросил их: «У вас есть что-нибудь поесть?» Они дали Ему печеной рыбы. Он взял и ел перед ними. «Об этом я и говорил вам, когда был еще с вами», — сказал Он. «Все записанное обо Мне в Таурате, в книге пророков и в Забуре должно исполниться». Затем Он раскрыл их умы к пониманию Священного Писания. «Написано, что Мессия должен пострадать и на третий день воскреснуть из мертвых», — сказал Он им. «Во имя Его всем народам, начиная от Иерусалима, будет проповедано покаяние и прощение грехов. Вы — свидетели всему этому. Я же пошлю вам Святого Духа, обещанного Моим Отцом. Но пока вы не получите силу свыше, оставайтесь в городе». Потом Он вывел их из города до Бейт-Ании и, подняв руки, благословил их. И в то время, как Он благословлял их, Он стал отдаляться от них и поднялся на небеса. Ученики поклонились Ему и, безмерно радуясь, возвратились в Иерусалим, где постоянно находились в храме, славя Всевышнего.